Будничный шабаш. Огнегор по своему обыкновению говорить не торопился, заставляя слуг напряженно ждать. Пусть гадают, чего он молчит. Пусть поймут, в каком он настроении. Пусть осознают, что он недоволен. Посреди советного зала стоял большой и монолитный каменный стол, расчерченный переплетениями светло-серых прожилок. На длинных и темных дубовых скамьях расселись колдуны и ведьмы, те из старших, что оказались под рукой. Взгляд Огнегора лениво и рассеянно шарил по лицам собравшихся. Шабаш неполный, многих не хватает. Да что там, не хватает самых важных, ближайших соратников. Все они заняты поручениями и сейчас далеко от Бугры горы. Собранный сегодня совет, по сути, являлся простым сбором сведений. Очередное будничное дело, которое Огнегора раздражало. Но, как всегда, колдун был готов жертвовать своим временем ради якобы мелочей, которые, тем не менее, могли повлиять на будущее. Для того и устроил сегодняшнюю встречу, чтобы узнать новости и, при необходимости, отдать младшим чародеям уточняющее распоряжение. Некоторых из них хозяин Бугры горы видел впервые. Сначала их одобряла и брала под крыло назначенная главой шабаша Неяда. К счастью, ведьма не своевольничала, новичков набирала со смотрительностью, потому и было их не так много. Но во всех взглядах пока еще незнакомцев читались удивления пополам с недоверием. Да, такие взгляды Огнегор видел всю свою жизнь. Мол, как может какой-то сморщенный карлик быть одним из величайших колдунов Белосветья? Повелитель громовых палат продолжал молчать, даже отвернулся, задумчиво поглаживая древко чародейского посоха, прилаженного к трону по правую руку. Символ его величия и достоинства. Тяжелый, темный, искусно окованный, с большим красным бриллиантом в навершии. Пользовался им колдун сравнительно редко, считая не слишком практичным. В повседневных делах Огнегору хватало волжбы и так, а посох, как ни крути, своего рода костыль. В сложных передрягах помогает, но каждый день его с собой таскать. Зачем? Здесь же, в советном зале, посох напоминал слугам главное — кто здесь хозяин. В углу зашевелился и едва слышно что-то шепнул себе под нос Хардан. Наверняка ругнулся. Как и все худы, Триюда терпением не отличался. Но, как и положено, военачальник узнал, что такое повиновение и порядок. Вот и позволял себе лишь едва слышно бурчать. Огнегор, лениво повернув голову, упер в него тяжелый взгляд. Ох, как Триюда сегодня вырядился! Видать, решил, что шабыш — дело важное, раз и его позвали. Обычно-то Огнегор с худами разговаривал отдельно, а тут соизволил пригласить на общий сбор. Наверняка Хардан думал, что ему оказали великую честь, а на самом деле Огнегор его сюда вытащил, чтобы не тратить лишнее время на еще одну встречу. Экий красавец! Умасленные, прилипшие к рогатому черепу темные волосы зачесаны назад. Влажно блестят и струятся по спине, доходя до поясницы. Крючковатый нос украшен массивным золотым кольцом, продетым сквозь центральную перегородку, между ноздрями. В длинных ушах сверкает несколько золотых сережек. На запястьях жилистых рук красуются массивные наручи-браслеты, а похожие на них браслеты-поножи украшают лодыжки мохнатых ног с копытами. Только зря вырядился. Встреча-то будничная. «Шабаш сегодня будет недолгим», — наконец произнес Огнегор, решив, что пора. «Докладывайте коротко и по делу. Начнем по очереди, слева направо». Они вставали из-за стола, подходили к возвышению с троном, кланялись и отчитывались, один за другим. Кто-то прятал глаза и бормотал, кто-то смотрел с обожанием и говорил заискивающе. Огнегор слушал, кивал, величаво шевелил рукой, разрешая высказавшимся покинуть зал. Настроение потихоньку улучшалось. Все знали, что делать. Каждый играл свою роль, ровно так, как приказали. Каждый из них видел лишь часть общей картины, а Огнегор — все целиком. Повелителю не было нужды проводить этот шабаш, но порядок есть порядок. Пока ничего из сказанного не стало неожиданностью. Пока все шло как надо. Войско пополнялось нечистью, темницы — пленниками, хранилища — запасами, земля русская — соглядатаями. Хорошие вести радовали и позволяли разуму отдохнуть. Вполуха, слушая очередное донесение, Огнегор решил устроиться поудобнее, подсунул под себя правую ногу и потер внезапно кольнувшее болью колено. Проклятие! Даже омолаживающее зелье не всегда справляется со старыми ранами. Не мудрено. Их за долгую жизнь накопилось немало. Все и не упомнишь. Впрочем, были и памятные. Вот колено он повредил, когда сошелся в схватке с одним из колдунов. Молодой да дерзкий выскочка его тогда неслабо посохом приложил. Правда, пропустил встречный удар. А дальше уже все было просто. Отправилась душа противника, куда пожелал победитель. С ребрами и вовсе смешно вышло. Захотелось любви настоящей поленицы. А богатырша попалась. Страстная, так сдавила любовника в объятиях, что кости затрещали. Ни охнуть, ни вздохнуть. Еще приговаривала, что силен он оказался в любовных утехах, мол, мелкая блоха больнее кусает. Огнегор невольно улыбнулся в бороду, вспоминая, как долго потом пришлось скрываться от любвеобильной зазнобы, а то в конец бы замучила. А вот с поломанной ключицей тут даже гордиться можно. Настоящая боевая рана, в иномирье получил. Во время боя с вражескими летающими колесницами. Эх, кипела кровь, было время. Сейчас бы он в ту бойню не полез. Ума-то со временем прибавилось. Выслушав Кулдана, который заведовал стройкой в долине, Огнегор отпустил его, благосклонно кивнув и потер висок. Сколько еще осталось? Двое, похоже. Слава тьме! Скоро можно будет заняться более важными делами. Вперед выступил очередной слуга, длинный, плюгавый, с каким-то ящиком в руках. Поклонился в пол. Этого Огнегор знал, сам принял, с десяток лет назад. Брал его слабеньким, подучил, натаскал, и год назад бывший заморыш получил свой посох. Как там его звали? Хозяин Бугры-горы прищурился, вспоминая, а потом распахнул глаза. «Да это же Седаут! Только что он тут делает? Его место на южных границах Соколиных гор. Вместе с напарником-чернокнижником они должны присматривать за Вадмерским перевалом?» «Седаут, почему ты здесь?» — в лоб спросил Огнегор, недовольно хмурясь. Бледный колдун вытянул длинную шею и сглотнул. Острый кадык дернулся так живо, будто в горле завелось какое-то существо, задумало вылезти наружу и тут же передумало. «Прощение просим, повелитель!» — хрипло произнес колдун, нервно сжимая ручки ящика. «Беда пришла на наши южные рубежи. Разбойники, что обосновались в горах на вольном полуострове, стали заходить все дальше на наши земли. Особо отчаянные нападают на путников, идущих через Вадмерский перевал. Соратник мой, Фрогард, отправился к негодяям переговорить, донести до них вашу волю, приструнить». Склонившись, он поставил ящик на пол, но не разогнулся, так и оставшись стоять в поклоне. «Что в ящике?» — спросил Огнегор, уже зная ответ на свой вопрос. И когда Си-Дауд откинул крышку, он не удивился, увидев отрезанную голову Фрогарда. «Жаль. Неплохой был чернокнижник. Не слишком сильный, но достаточно умный и, увы, слишком исполнительный. Настолько, что сам лез туда, куда не следовало, лишь бы доказать верность повелителю. Вот и поплатился за свое рвение головой, в прямом смысле». «Рассказывай», — бросил Огнегор. И чем дольше говорил Си-Дауд, тем больше хмурился хозяин Бугры горы. Похоже, тати и впрямь обнаглели. Эту рвань великий колдун презирал и ненавидел, хотя, казалось бы, русичей отвлекают, темные дела делают. С такими бы союз заключить и на свою сторону переманить. Да только очень хорошо знал Огнегор цену разбойничьего слова, а потому зарекся с ними дела иметь. В свое время шваль с вольного полуострова полезла в соколиные горы обустраиваться. Аж до Сокол горы добрались, замышляя набеги на Аргуновскую долину. Не знали разбойнички, что места эти уже заняты, и соседство с лихими людьми Огнегора не устраивает. Своими дурацкими набегами они могли привлечь к Бугре-горе слишком много ненужного внимания. За незнание они и поплатились. За незнание и лукавость. Пробовал договориться с душегубами по-хорошему, не вышло. Корысть в них взыграла. Нарушили слово, ограбили большой караван заезжих купцов, разворошив тем самым осиное гнездо. Русичи аж из Великограда небольшое войско к Аргунову отправили. В лесах возле гор тати отлавливать. Те, правда, проворные оказались, ушли, хоть и недалеко. Огнегор их выследил, стер в порошок, а потом и прочих головорезов загнал обратно на вольный полуостров. Они же только на словах сплошь герои. А стоит даже самую слабую нечисть на них напустить, как тут же в штаны наложат, да сбегут, только пятки сверкать будут. А уж когда хозяин Бугры-горы самолично встретился с несколькими атаманами и по-своему обстоятельно объяснил, что да как, преемники погибших главарей быстро урок усвоили. Поняли, что севернее Вадмерского перевала хода нет, и невидимую границу им переходить не след. Вот и забыли разбойнички на время про Соколиные горы. Шуметь принялись на побережье Суржского моря, заходя все дальше и дальше на запад и юг. И вдруг на тебе! Опять полезли на север. Почему именно сейчас? Возможно, их вытесняют русичи. С душегубами у них разговор короткий. А может и наоборот. Разленились княжеские дружинники, нюх потеряли. Расплодили у себя под носом столько лиходеев, что тем уже и на побережье тесно стало. Вот и вернулись разбойники в южную часть Соколиных гор, снова глаз положив на Аргуновскую долину и южный тракт на востоке. Страх потеряли. Кто же там такой отважный да отчаянный, что посмел на предупреждение хозяина Бугры горы наплевать? Да еще и, можно сказать, в лицо харкнуть, обезглавив посланника-чернокнижника. Надо узнать. К кому пошел говорить Фрогард? Появился там один, новый. Объединил несколько шаек в большую ватагу. Говорят, буйный и страшный. Как зовут, не знаю. Слышал только кличку. И? Нетерпеливо произнес Огнегор. Черный щегол. Щегол, значит. Что ж, отваги щеглу не занимать. И ума, похоже, тоже, раз сумел разномастное отребье объединить. Ишь, храбрец, сидит на вольном полуострове рядом с Корсой и Сурожем, под носом у русичей, да еще и владения свои расширять собрался. Что ж, надо будет познакомиться. «Я займусь им лично», — веско сообщил Огнегор Седауду. «Нового соратника и отряд в подмогу выделю тебе к вечеру. Вернетесь к перевалу, но сами к разбойникам не лезьте. Просто сторожите и докладывайте. Ступай и голову забери». Плюгавый чародей вновь сложился в поклоне, забрал свой ящик и поспешно вышел из зала. Следующей к трону вышла старая ведьма, которая даже не озаботилась навести на себя морочные чары. Страшна была аж жуть. Стало что-то кряхтеть про старошумье и беличий лес, что-то про лесных духов, какие-то знаки, знамения и чар воду. Но Огнегор был слишком занят размышлениями, чтобы слушать внимательно. Распоясавшиеся разбойники его встревожили. «Похоже, что-то на юге затевается». Что-то опасное, причем непонятно для кого, для него или для русичей. А незнание колдуна всегда беспокоило больше всего. Небрежным жестом, отправив заболтавшуюся коргу прочь, колдун опустил ногу и уперся руками в колени. «Ну, кажись, все на сегодня». «Ах ты, Худ, не все». Вперед, цокая копытами, пошел Хардан, и Огнегор поморщился. Ну, конечно, Триюда, как он о нем мог забыть. Вот же нарядился, право слово. Даже свою нелепую броню нацепил. Тяжелые шипастые наплечники сложной формы, соединяющиеся крепкими цепями на спине и груди. В свое время Хардан, следуя принятым у худов обычаям, нанес на свою мускулистую грудь замысловатые шрамы-узоры и сейчас гордо их выпячивал, будто на смотр пришел. «Говори», — приказал Огнегор, нетерпеливо ерзая на троне. «Две вести», — немедленно проскрипел Хардан своим мерзким голосом. «Их мне принесли сегодня. Я решил донести лично. Мурин из того отряда, что приставили следить за толстым охотником, доложил, что тот якшается с егой, что обосновалось в Балуйкином лесу. Что за топырь рекой?» «Что значит «якшается»?» Недоуменно поднял густые брови колдун. «Две недели у нее ночевал. Входил-выходил беспрепятственно. Это все, что известно». Триюда неопределенно дернул плечом и замолчал. А Огнегор наморщил лоб, вспоминая. «Яга за топырь рекой. Это не та, которая...» «Да, та самая. У нее вы купили скороходное животное». Безгубый рот Триюды слегка скривился. Животным Хардан называл вороного дивоконя по кличке Чернь, которого Огнегор приобрел для себя, но сбыл с маги. Любопытно. Снова Балуйкин лес. Яга, у которой Огнегор покупал дива коня, от прочих добытчиц ничем особым не отличалась. Сидела себе в лесу, никого не трогала. Они даже довольно мило побеседовали, когда колдун заявился заключать сделку. Но сейчас Огнегор лихорадочно вспоминал, не сболтнул ли он чего лишнего. О чем же они разговаривали? Да помнится о пустяках всяких. Торговались долго, но само дело сладили быстро. Яга даже в избу не позвала. Куда-то надолго отлучилась и вернулась уже с чернью. Огнегор на скакуна забраться не решился, даже подойти заробел. Уж больно дико выглядела скотина. А потом отрядил заниматься черным чудищем служек. Кузутики и шутики, пусть и малы ростом, в хозяйстве полезны, и с конем волшебным управились, благо яга потратила много времени, объясняя, показывая, рассказывая, как с животиной обращаться. А потом... Потом они через портал вернулись прямиком в конюшне громовых палат. Добытчица осталась в лесу, и все. Казалось бы, ничего страшного. Но то, что яга спелась с охотником, дело неслыханное. Китежанские псы с ягами обычно не икшаются, считая разновидностью нечисти. А яги, говорят, не прочь охотниками закусить, если придется. А тут вдруг ходит в избу беспрепятственно, да еще и ночует несколько ночей кряду. И хотя Огнегор ничего про свои дела не рассказывал, сама новость о его визите могла насторожить охотника. А что, если, прознав об этом, китежанин начнет вынюхивать, искать след? Только этого не хватало. Надо что-то делать, причем быстро. И другая мысль мелькнула, еще более тревожная. А ведь пропажа отряда из Ножовских земель именно в Балуйкином лесу — не случайное совпадение. Уж не яга ли со своим китежанином к этому руку приложили? Точнее, руку и костяную ногу. «Что-то еще Мурин сообщал?» — как мог бесстрастно уточнил колдун. «Есть ли подробности?» «Нет, господин, он не вернулся». «А какие вести от отряда, посланного за вторым охотником?» Хардан отвел красноватые глазки в сторону и процедил. «Боюсь, вести плохие». «Ну, конечно». «Вы, возможно, не поняли, господин. Мурин, наблюдавший за толстяком, не вернулся, потому что сгинул. Как сгинули и отряды, что шли за охотниками. Оба! Их мурины должны были прилететь сегодня со свежими вестями, но так и не объявились». Огнегор простонал, выдохнул, с силой потерев виски. «Да что ж такое? Нет, определенно надо перестать отправлять худов на разведку. Порой кажется, что бесполезные твари гибнут, едва выйдя за пределы Бугры-горы. Зла на них не хватает». «Значит, выходит, что пропало два отряда с приписанными к ним муринами», — сделал вывод колдун. «И метчик-нюхач», — добавил Хардан. «Верно, метчик-нюхач. Мелкие твари, которых Огнегор притащил из Иномирья, приспособив как гончих и поставив в пары с муринами. Один такой сумел незаметно пометить толстого охотника и шел по запаху, указывая мурину, куда лететь. На второго мурина метчика не хватило. И хорошо, что не хватило, иначе потеряли бы и его. Крылатых разведчиков и их безногих напарников колдуну было жальче всего. Размножались нюхачи в неволе очень плохо, каждый был на счету. Ведь после того, как их лишали ног, ничем, кроме слежки, они и не занимались. Слишком за многими следил Огнегор, а мохнатых соглядатаев становилось не больше, а меньше. Надо придумать другой способ крылатой слежки, не отправляя на Русь худов для их прикрытия. Тупорогие текри не справляются. Вот бедаки, юркие и незаметные, возможно... Лучше использовать только их. или все-таки ставить в отряд с Муринами? Надо будет подумать, все рассчитать, но позже. «Выходит, охотников мы теперь не выследим», — подвел итог Огнегор. «Судя по последним донесениям, они оба сейчас находятся на западе Аргуновской долины и в нашу сторону не собираются», — обнадежил Триюда, будто от этого станет легче. «А, впрочем, действительно станет. Охотники далеко, к Бугре горе не идут, а значит, заняты своими делами, и пусть их. Но если прознают от Яги, что у нее гостил колдун...» «Они не встретились? Каждый своей дорогой пошел?» — решил все-таки узнать Огнегор. «Неизвестно, господин. Известно лишь, что оба были возле Балуйкина леса. Направь туда еще одного Мурина, из опытных». Хмуро распорядился Огнегор, сам не веря, что его следующие приказы чем-то помогут, но не отдать их не мог. «Если он за два дня не сумеет выйти на след охотников, пусть возвращается. Ежели сумеет, тоже, но докладывать мне лично. И вот что. Накажи смотрителям за бедаками, чтобы с сего дня вообще всех муринов отправляли ко мне. Дальше отправь к Балуйкиному лесу 5 шишко из тех, что поумнее и половчее. Выдай им знак тьмы. Им поручаю то же самое — искать следы охотников и одного, и другого. Пусть все разнюхают, опросят злонравную нечисть в округе. Знаком в этом поможет. Сквозь землю китежские собаки не провалились, так что отыщутся. Обо всех новостях немедленно сообщать мне». Триюда пошевелил губами, запоминая, а затем коротко кивнул. «Ступай!» Раздраженно махнул рукой Огнегор и поднялся. «Совет окончен». Никакого церемониала, никаких громких слов. Будничный шабаш и заканчивается буднично.